следовательно, всякая ложь с их стороны будет совершенно бесполезна, что все средства будут употреблены для узнания самых сокровеннейших их тайн, и поэтому лучше всего рассказать с полной откровенностью все, что им известно. Это одно может доставить снисхождение и даже помилование. Кальтфингер объявил, что прежде находился он в услужении у одного французского офицера, собиравшегося в Турцию с князем Радзивиллом, и приехал с ним в Рагузу. Здесь он перешел в услужение к Даманскому и сопровождал его, когда тот поехал с графиней Пиннеберг в Неаполь и Рим. В Риме господина его посещало много поляков. Графиня была нездорова, и болезненные припадки бывали с ней весьма часто. Доктор Соличетти бывал у нее ежедневно. Когда все общество поехало в Пизу, Кальтфингер хотел остаться в Риме с остальной прислугою, но графиня уговорила его ехать с нею. С нею отправился он и в Ливорно, и был арестован на корабле трех иерархов. После Кальтфингера допрашивали Черномского. Он признался, что вместе с Каленским в 1772 году был послан графом Потоцким в Турцию, в лагерь тамошних войск, сражавшихся с русскими. «Цель поездки моей, — говорил Черномской, — состояла в том, чтобы разведать, нельзя ли оттуда получить помощь польской генеральной конфедерации. Из Константинополя я привез графу Потоцкому в Верону ответ от великого визиря и затем поступил на службу к князю Радзивиллу, бывшему маршалом генеральной конфедерации». Но Черномский умолчал, что генеральная конфедерация верила ему доставление новых писем к султану и к великому визирю, и что он искал место официального агента конфедерации в Турции, который занимал Каленский. Он умолчал и о том, что взятая в Пизе переписка конфедерации принадлежит ему, а не самозванке, и что граф Потоцкий писал к нему 6 января 1775 года о возвращении веренной ему переписки конфедерации с турецкими властями. Оттого в Петербурге и думали, что эта переписка была вверена самозванке, а не ему. Вообще, в показаниях обоих поляков, Черномского и Даманского, заметно старание выгородить не только себя, но и все польское дело. Дать всему такой вид, чтобы не было обнаружено участие конфедератов, особенно же князя Карла Радзивилла и иезуитов, в замыслах, созданной польской интригою претендентки на русскую корону. Замечательнее же всего то, что со стороны самих следователей постоянно было опускаемо все касавшееся Радзивилла, иезуитов и членов польской генеральной конфедерации. Из всего хода следственного дела видно, что князя Радзивилла и других поляков старались беречь, а всю тяжесть вины сложить на голову одной, всклепавшей на себя имя. Так, например, другой камердинер Даманского, Рихтер, не был допрошен обстоятельно. Между тем, как из захваченных бумаг ясно было видно, что он до поступления к Даманскому жил в Париже, в услужении у Михаила Огинского, в пору тесного знакомства его с принцессой Владимирскую, и едва ли не сопровождал ее по приказанию своего господина из Парижа во Франкфурт. Очевидно, старались не привлекать к делу людей, помирившихся с королем Станиславом Августом и не возбуждавших более против себя негодование Екатерины. Что касается князя Радзивилла, он вполне испытал, что значит не угодить российской императрице и поддерживаемой ею партии, приверженной королю Понятовскому. Мы уже сказали, что громадные имения знаменитого в своем роде ясновельможного пани Каханку были конфискованы, и что, живя в Венеции и Рагузе, он дожил до чрезвычайно тесных обстоятельств, так что даже принужден был продавать родовые бриллианты. Спустив с рук все, что мог, он дошел до неизвестной ему дотоле крайности и, покинув принцессу Владимирскую, уехал в Венецию, а оттуда в скором времени отправился с повинной головой в Польшу к королю Станиславу Августу. Можно сказать, что в Варшаве царствовал тогда не король, а русский посланник, что не Понятовский, а он должен был решить судьбу смирившегося Радзивилла. Ясновельможному князю предложили возвратить все, что потерял он, под условием,